Конечно же, не спал и доктор, а точнее сказать, ждал прихода Русова. Удрученно взглянул на Старпома, развел руками. Чего это он взъярился? Чего накинулся? А, плюнь, Толик. Ты что, в первом рейсе? Уходя в море, вся команда действительно становится как одна семья. Мы все сплачиваемся, сливаемся душами, становимся друг к другу заботливее, дружелюбнее. Что же сближает нас? Ожидание больших трудностей в борьбе с возможными ураганами, штормами, с самим Его Величеством океаном. Одна задача стоит перед нами — выполнить план, рейс, уцелеть в этом плавании и вернуться домой. Не надоела тебе моя болтовня? Давай, давай. Что же происходит, когда курс судна проложен в родной порт? Кажется, наоборот, все позади, все трудности уже осилены. Будь же добрее друг к другу, радуйся победе над океаном, жизни радуйся. Нет. Ты говоришь, все позади? Да, позади трудности рейса. Позади тяжелейшие океанские испытания, а впереди суша, семья, начальство, отчеты докладные, объяснительные, страх. Страх? Перед кем? Перед чем? Кого и чего может бояться на суше матрос, механик, капитан? О, Толя, матрос? Мало ли опасностей подстерегает его на суше. Ему хочется получить свои отгулы и отпуск. Но он не знает, что отпуска из-за производственной необходимости ему могут и не дать. А у жены уже все спланировано. Поездка к родственникам, на юг, такой долгожданный отдых вместе. Вот он и боится разного управленческого начальства. Вот и появляется страх, а с ним замкнутость, отчужденность. А кто-то стоит уже долгие годы в очереди на квартиру, и подходит его очередь. Но что-то он сделал в рейсе не так. Провинился, вот и боится, что отодвинут его с третьего места на десятое. И эта мысль терзает его, мучает, и человек изменяется. Из доброго, общительного становится злым, раздражительным, легко возбудимым. А кто-то боится своей жены, обещал привезти штруксовый костюм, а купил транзисторный приемник, свою давнишнюю мечту. А кто-то кому-то шепнул, что ходит слух, будто его Сонечка неверна ему. И моряк с приближением суши терзается. Все надо выяснить, узнать, и становится страшно. А вдруг это действительно так? А капитан? Чего и кого может бояться? Ну что он сегодня придирался ко мне? Капитан? У капитана, да и у меня, впереди, на суше, в управлении, отчет за рейс. Толик, капитан, отвечает за все. За выполнение рейсового задания, за топливо, которое надо купить в иностранном порту, да так, чтобы не заплатить за него лишние доллары, за воду, которую надо взять в какой-то чертовой узкой бухточке, да так, чтобы не поломать пароход, за то, чтобы кто-нибудь не упал за борт, не потерялся в чужом порту, за техническую и партийную учебу, за регулярный выпуск стенгазет, за социалистическое соревнование, за моральный облик каждого члена экипажа, в том числе и твой, дорогой мой доктор. О, этот отчет в управлении! Это пострашнее любого урагана, только поворачивайся. А ведь капитану хочется остаться капитаном, Толик. Вот и одолевает человека страх. Вот он уже и не шутит с тобой. Могут обвинить в запанибратстве, а значит, в ослаблении дисциплины, деловой взыскательности ведущим к серьезным упущениям. Вот он уже и не выпьет с тобой в празднике рюмку. Не дай бог, случись в рейсе какие-то неприятности. А почему? Да пьянка была. Дул капитан водяру со своими помощниками. Да, Толик, что там ураган Марина? Я видел капитанов дальнего плавания, мужественных, отважных людей, Толя, которые выходили из кабинета начальника с лицами белыми, как снег. Кто-то сэкономил за рейс значительно меньше топлива, чем обещал. У кого-то матрос лишние штаны купил в импорту, а это значит контрабанда. А кто-то из мотористов расквасил в рейсе нос матросу. Драка! Но вас всех к черту! Скоро моя длительная командировка на землю кончится, и я вернусь к себе на Гемму, — засмеялся доктор. А вы тут все умирайте от страха. Кстати, что было на Кречете? Драка была. Настоящая. Из-за буфетчицы Оли. Вот и получил моряк Соболь по кумполу крокодилом. Я лишь глянул, понял. Такую рану на палубе можно получить, лишь свалившись в трюма с клотика. Ты прав, Коля. Капитану Кречета не так был страшен приближающийся ураган Марина, как то, что я где-нибудь, кому-нибудь ляпну о случившемся. И у него впереди отчет в управлении, ведь так? Когда полетишь на Гемму, док, прихвати меня с собой. Договорились? Да, вот что еще. Танюшке не вредно заниматься стиркой? Да нет, пускай двигается. Малец или девчушка будут крепче. Ну, чао. Это моя ночевка на коряке. Прихлопнут визу, а я уже без моря не могу. Ей-ей, пора возвращаться на созвездие Северная Корона. Танкер то и дело кренился с борта на борт. Было такое ощущение, что ветер, все так же мощно дующий в корму, время от времени резко меняет направление и, как бы пытаясь задержать танкер, набрасывается на него то слева, то справа. Хватаясь за переборки, чувствуя порой, как палуба уходит из-под ног, Русов завершил обход судна и теперь лишь с одним единственным страстным желанием побыстрее добраться до койки поднимался к себе на командирскую палубу. Остановился. Навстречу ему медленно спускался Юрик. На голове кастрюля, которой с двух сторон было привязано по поварешке. И Юрик остановился на ступеньках трапа. Лицо у него было задумчивым, а взгляд туманным. Он поглядел на Русова, но тому показалось, что Юрик не видит его. Да, так, наверное, оно и было. Никакого движения мысли в лице. Не улыбнулся, не кивнул. Все так же, как в пустое пространство, глядя на Русова, Юрик быстро и дробно постучал согнутыми пальцами по кастрюле, прислушался и, как бы получив ответный сигнал, развел руками. «Юрик, что случилось?» Русов подошел ближе, постучал по кастрюле. «Неприятности?» «Отзывают». Несколько помедлив, как бы пытаясь сосредоточиться, ответил Юрик. Он потер лоб. «Что-то со мной случилось». Пропустил 3 сеанса переговоров, а за мной, оказывается, прилетал транспорт. Конгресс-то ведь состоялся. Он опять потер лоб. Выговор получил. Требует срочного возвращения. А я... Юрик немного помедлил, а потом решительно сказал. «Не хочу туда!» Слабо улыбнулся. Знаете, привык к вам. Черт-те что. А тут еще Танюшка. Мы как-то сдружились, разве я ее могу сейчас бросить? Он махнул рукой и, медленно шаркая ногами и хватаясь за переборку, побрел в каюту. Русов постоял, поглядел ему вслед, пожал плечами. Ну что, к себе? Однако, отчего у Володина было такое озабоченное лицо? И, немного помедлив, Русов повернул назад, потянул тяжелую железную дверь и начал спускаться в грохочущее, жаркое, остро пахнущее соляркой и горячим маслом машинное отделение. Как-то не принято на судах белым воротничкам, штурманам появляться тут. И Володин с удивлением вопрошающе глядел, как Русов сбегал вниз в глубины гулкой машинной шахты по крутым железным трапам. Володин, Петя Александров и Василий Долгов стояли возле железного стола, на котором, матово поблескивая, лежал какой-то движок. «Что-то случилось?» — крикнул Володин. «Что?» «Да нет, просто заглянул, не спится», — прокричал в ответ Русов. «А у вас тут что, ремонт?» «Инфаркт у двигушки», — громко ответил Володин и начал застучивать рукава. Он, как хирург перед операцией, поднял руки, пошевелил пальцами. «Петя, ключ 20 на 20». Александров протянул ему ключ. Володин склонился над столом. Русов подошел ближе. Ловко работая ключом, Стармех сказал ему: «Не выдержала двигушка. Вот мужики говорят, конец ей, погибла. И то разобрали, собрали, а двигушка не работает. Оп, Петя, помоги!» Александров и Долгов помогли, и Володин осторожно вытянул из маслянистого стального цилиндра ротор двигателя, положил его на чистую тряпку. Сам вытер руки о ветошь и, опершись о край стола, уставился на двигушку, погладил ротор ладонью и подмигнул Русову. «А мы оживеем!» И вновь пошевелил пальцами. Ей-ей, он в эти минуты удивительно походил на хирурга. Сказал: «Да, чуть не забыл. Загляни к капитану, Коля. Петя, держи вот тут!» «А, Коля, заходи!» Лицо Михаила Петровича было опять своим, а не чужим, как совсем недавно. С него сошло выражение строгой чиновной официальности. Перед Русовым сидел усталый, пожилой, давно знакомый и, в общем-то, любимый человек. Капитан сказал: «Прости меня за дурацкий разнос, который я устроил доктору. Слышишь, что за переборками творится? За 9 баллов, Коля. Но Марина лишь набирает сил». Несколько листков радиограмм лежало на столе. Русов потянулся к ним, но капитан перевернул их. «Наверное, личные», — усмехнулся. «Управление. Наш отчет. Какая-то боязнь берега. Что все это по сравнению со стихией?» И Русов тоже усмехнулся. «Дай бог, не проглотит их Марина. Все стихнет, и капитан вновь изменится, одолеваемый заботами о предстоящем приходе в свой порт. Марина забудется как нечто временное, хоть и опасное, но проходящее, а управление останется как некое вечное, постоянно действующее на твои мысли и чувства, порой грозное, могущее тебя и возвысить, и сломать сила. А, плевать!» И, не желая размышлять или говорить с капитаном на эту тему, он спросил: «Оставим Марину, да и все остальное, Михаил Петрович, поговорим о другом. Помните, вы рассказывали о ночных рейдах на пулеметных аэросанях вдоль дороги жизни? На Ладоге. Кажется, вы что-то упомянули про немецких лыжников-диверсантов, да?» «Они называли себя то снежными ангелами, то ночными призраками и белыми волками. Даже нашивочки на правом рукаве комбинезона у них были. Бегущий волк. Горин потер виски ладонями. Мы же их именовали просто бандюги, убивающие женщин и детей. Что опять припомнились те дни? Я их видел в стае белых ночных волков, — сказал Русов. Он помолчал немного. Оба прислушались к завыванию ветра. Капитан пододвинулся с креслом ближе к Русову, поглядел в его лицо. Помните, я вам говорил про черный декабрь? Тогда властями города было разрешено жителям Ленинграда самим идти через ледяную Ладогу почти 70 километров на большую землю. Кивнув, сказал Горин. Мороз был накануне градусов 10. А тут ударил под 30. Помню, как мы никак не могли завести мотор. Замерз. Все ж завели. А на озере на всей скорости влетели на торос, а это, оказывается, не торос, а замерзшие дети. Человек 10 мальчиков и девочек лет 8-10. И молоденькая женщина, наверное, та, которая уводила их из Ленинграда. Сбились с дороги. Дикий был мороз. И пурга. Русов поежился, будто тот ледяной ветер далекого черного декабря дохнул ему в лицо, лизнул душу и сердце. Вздохнул. До Ржевки, знаете ее, конечно, станции, откуда начинался путь через Ладогу, мы с мамой доехали в товарняке. Крики, плач, давка, слезы. Такой была посадка. Ведь вагон брали штурмом. А ехать-то там 30 километров. Но добирались до Ржевки целый день. Кто-то стонал в глубине вагона, умирал. Кто-то действительно умер. И толпы народа на станции. Ведь в путь двинулись десятки тысяч ленинградцев. Ремеслухи в черных шинельках и ботинках, как стайки грачей. Отряды курсантов высшего мореходного военно-морского училища. Дзержинцы и серая лента уголовников. В тот день гнали через Ладогу и обитателей тюрьмы. Кресты? Ну да, так называлась тюрьма. И у каждого из уголовников на спине серого бушлата был нашит белый крест. Крестоносцы. Помню, как мы вывалились из душного вонючего вагона и долго сидели в снегу. Ноги не держали. Ведь почти весь день ехали стоя. Пылали костры, мелькали чьи-то лица. Шагали и шагали мимо нас с мамой серые колонны заключенных. И кто-то кричал. Ни шага вправо или влево, расстрел на месте! Было еще не очень холодно, 12 градусов. Мы с мамой немного отдохнули и пошли следом за тюрьмой. Они утоптали снег, будто трактором утрамбовали. «Идти строго по вешкам!» Откуда-то из темноты со стороны каких-то станционных бараков прокричало радио. «Строго по вешкам! Через каждые 5 километров поставлены палатки для обогрева! Строго по вешкам! Идти группами! Строго по вешкам!» До сих пор этот железно-грохочущий голос звучит у меня в голове. И я, Коля, помню эти колонны, этот громкоговоритель, — кивнул Горин. Да и как не запомнить такое? Наша база находилась в 1 километре от станции. Как раз мы получили задание патрулировать дорогу. 4 саней ушли на трассу, а мы все никак не могли завести двигатель. Однако продолжай. Шли мы с мамой очень медленно. Задул ветер, началась пурга. Нас обогнали ремеслухи и еще какие-то группки, отряды, толпы людей. Кто брел налегке, с сумкой в руках или рюкзаком, кто тащил чемодан или вез какой-то скарб на санках. А мы были с мамой налегке. У меня рюкзачок за плечами, а в нем две книги «Старая крепость» и «Остров сокровищ». Марки, которые я собирал до войны, да несколько сухарей. А у мамы заплечный мешок из наволочки. «Только бы не отстать от всех», — то и дело говорила мама. «Только бы не отстать». Но мы отставали. Становилось все темнее, холоднее и пустыннее. Никто уже нас не обгонял, не догонял. Продуваемые ветром заснеженные, мы шли в ледяную темень, но пока не сбивались с пути. Дорога, утоптанная тысячами ног, была по-прежнему хорошо заметной. К тому же Русов помолчал немного, вздохнул тяжело. К тому же вдоль нее, где лежали, где сидели мертвые. Страшно и удивительно, Михаил Петрович. Обессилев, люди не опускались прямо на дорогу, а устраивались вдоль нее на снежной обочине, чтобы не мешать тем, кто еще не устал, кто еще бредет. Коля, мы отстали. Но где же палатки? То и дело спрашивала меня мама. Мы уже прошли так много на палаток. Нет. Палатки. Горько усмехнулся капитан. В ту ночь, как потом выяснилось, немцы бросили на Ладогу несколько диверсионных отрядов. Черт бы их побрал. Они снимали палатки и уволакивали их в сторону от дороги. Помню, как нас обогнала колонна грузовиков с женщинами и детьми. Мы кричали, просили взять нас с собой, но машины медленно шли мимо, а шоферы, как каменные, сидели в кабинах. Не вини их, Коля. Шоферам было категорически под страхом расстрела запрещено останавливаться. Ведь стоит какой-нибудь из машин остановиться, как другая начинает объезжать ее, вязнет в снегу, понимаешь? Вот и пробка, затор. Глохнут двигатели, а это гибель, смерть для всех, кто сидит в кузове. Все может быть. Но тогда мы плакали, кричали, мы проклинали тех, кто катил и катил мимо нас. Прокатили. Еще некоторое время мы видели синие огоньки стоп-фонарей, а потом и они исчезли из глаз. Мороз усиливался. Пурга то набрасывалась на нас, и все исчезало. Мы брели на ощупь, ориентируясь лишь на заснеженные фигуры вдоль обочины. То ветер стихал, показывались звезды, и луна освещала бесконечную белую пустыню, прорезанную снежными буграми, да синюю узкую ленту дороги, которая вела в мир живых людей на большую землю. Помню, как мы натолкнулись на целый отряд замерзших ремесленников, потом на группку мертвых дзержинцев. И там, и сям виднелись серые бушлаты с белыми крестами на спинах. «Пойдем назад. Нам не перейти озеро», — сказала мама, — «только бы не сбиться с пути». Было 3 часа утра. Самый мороз.